«Это хорошее место», — раздался голос справа от Тесс. «Да, еще как. Здесь можно огород сделать». «Сделаю». Тесс расслабленно вздохнула. «А вот тут можно будет животных разводить. Обязательно». Она повернула голову на источник звука. На краю крыши стояла Лилит и осматривала местность. «Если все получится, то мы сможем жить с людьми в мире и процветании». «Не сможем. Я уверена, что их доброта и желание помогать собрату очень хорошая черта человечества. Они жестоки. Хочу однажды отправиться в путешествие и посетить города людей и других рас. Один город мы еще увидим. Заключим торговые соглашения и будем дружить с королями и королевами. Одну точно заставим страдать. Жду не дождусь хороших новостей». Лицо Тесс помрачнело, и она посмотрела на работающих ос. «Этих я защищу. Ага. Защитим дорогих и свой народ от напасти и монстров. Эти ребята мой народ, и они монстры. Ну что же, пора прощаться, снова заниматься нудными делами в замке. Порой приятно вот так выйти на свежий воздух». «Да, прощай, Лилит». Прозрачный силуэт Лилит исчез, и Тесс протяжно вздохнула. «Что ж, ребятки, симпатичны вы мне». Она встала и направилась к гнезду двух королев. Окружающие осы остановились и начали наблюдать за ней. Она приблизилась к гнезду и заглянула внутрь. «Ну что, мамы вы мои, слушайте приказ мой». Две королевы встрепенулись. Тесс начала им рассказывать о планах и как тем по новой построить гнезда, сколько еды собрать, сколько деревьев повалить и собрать в одном месте. «Все для нашей королевы». Обе матки зажужжали и вылетели из гнезда. «Ну, так будет лучше, чем несколько сотен мелких». Последующие 7 дней осы выполняли все, что им приказала Тесс. Сама она решила перестроить свой дом из дерева и замазать дыры грязью, а крышу сделать из бревен, листьев и глины. На 8-й день ранним утром ее разбудил шум топающих ног, жужжащих крыльев и звук удара по дереву. Вроде бы сказала не шуметь. Зевая и потирая глаза, она вышла на улицу. Ее взору предстал вид трудящихся ос. Какого? Осы сильно изменились, они стали выглядеть как люди, антропоморфные тела, тонкая осиная талия, экзоскелет по всему телу, выпирающие назад брюшко, осиная голова с челюстями, большими глазами и усиками, 4 руки по 3 пальца на каждой с когтями и ноги. Большинство ос остались прежними, но таких особей ходило по территории около 20. Они били руками по дереву, очищая бревно от веток, переносили на руках добычу и строили гнезда. Завидев ее, к ней подбежали 2 антропоморфные осы, на их головах были усики толще и длиннее, чем у остальных, а окрас изменился на темный с золотистыми обрамлениями на стыках экзоскелета. «Моя королева, мы стали сильнее». Тесс поняла, что это те 2 матки. «Какого черта?» Она недоумевающе осматривала проходящих мимо новых ос и самих маток. «Не понимаю вашей просьбы. Слова королевы слишком сложные». Королевы сложили руки вместе в замок и непонимающе наклонили голову. «Ничего, придется менять стратегию». Все изменившиеся осы сменили свой окрас на темно-коричневый и были на голову ниже Тесс. Для таких мест в гнездах будет недостаточно, ей пришлось придумать другой способ строительства гнезда. Простым решением были грязевые домики, где могло поселиться по 2 или 3 новых особи. Позвав всех к себе, она отвела их к речке. Она начала объяснять, как смешивать землю с водой и лепить из глины дома. «Но наши гнезда прочнее, моя королева, а материала недостаточно, ты хочешь весь лес спилить. На одно маленькое гнездышко ушло 3 дерева, для такого жилища понадобится 20. Королева говорит непонятные вещи. Просто делайте, как говорю, всем сильным построить такой же дом. Новые особи послушно начали выполнять ее указания. Тесс заметила небольшие отличия в новых особях. Нет, отличия были огромными. Она теперь могла отличить мужскую особь от женской. У женщин был выпуклый экзоскелет в области груди, а у мужских он был более твердым и треугольным. «Да что же это такое? Скоро они станут как я». Она опустила взгляд и рассмотрела себя. Видимо, нужна одежда, но вопрос не пропал. Какого черта они из ос стали такими? Прошло 1/2. Количество новых особей превысило 9 десятков, остальной 10 так и остался обычного вида. Новый вид начал стремительно развиваться, они учились пользоваться руками, камнями и палками, появились голосовые связки, и вместо щелканья теперь была вполне различимая, но все еще плохая речь. Тела изменились в более гуманоидную, теперь вместо тонких талий из экзоскелета у них были животы, но все еще тонкие, появились мягкие покровы тела, которые защищал экзоскелет. Женские особи были более стройными и женственными, мужские стали крупнее и были одного роста с тес. Также появились половые признаки, которые пришлось скрывать простыми туниками и набедренными повязками. Тес лежала спиной на крыше, свесив голову с края и наблюдая за работой ос. «Хватит, прекратите, вы мне нравились, когда были обычными». Она прикрывала лицо ладонями и бормотала себе под нос. «Ладно, нельзя сдаваться, но это такой кошмар». Закончившись очередной комплект набедренных повязок и туник, она сложила их у входа в свой домик. Спрыгнув с крыши, она зашла в свой дом. Внутри был деревянный стол, который грубо сделали, пень, служивший стулом, лежанка в левом углу под окном. На лежанке была толстая ткань, набитая шерстью, подушка из ткани и такое же покрывало, на окне шторы и цветок в глиняном горшке. Дверь в дом была сделана из толстых веток, щели были замазаны глиной и также были шторы. Хе, знать бы, как управлять деревней, где мои знания из игры и прочей билиберды. Она легла на лежанку и укрылась одеялом с головой. Нет, у меня есть знания, да и осы становятся умнее, уже проще. Глава 48, безымянная часть 2. Я брел по вытоптанной дороге, слева пшеничные поля, пшеницу на ней никто не собирал, видимо, очень давно, она лежит там и тухнет, справа небольшой ручей, а на другом берегу не густой лес, листья с деревьев давно опали, а сами деревья выглядят старыми и усохшими, на их ветвях сидят большие вороны и сверкают своими красными глазами. По дороге мне встречались мертвецы, но мертвы ли они? Они не дышат, не шевелятся, только смотрят куда-то вдали или на небо, либо на меня. Их глаза пусты и черны, у некоторых нет конечностей, или в их теле зияет сквозная дыра или торчит стрела. На некоторых есть одежда, совсем обычная, льняная или холщовая, на ней большие дыры от повреждений, а может, она такая от того, что гниет. Отличить мужчину от женщины бывает трудно, органов не видно, либо так сильно сгнили или засохли, либо у них их вообще нет, волос на голове самый минимум, да и те, что есть, выпадают, если подует ветер или сам хозяин наклонит голову. У меня тоже отсутствуют половые признаки, а волос вообще нет, наверное, все выпали, когда я пробудился. Пользоваться мечом не вижу смысла, не думаю, что они нападут на меня, даже если такое произойдет, я просто убегу. Чувствую, что я намного быстрее их, да и ржавым мечом недолго попользуешься, рукоятка так и шатается туда-сюда, думаю, нужно будет поискать что-нибудь получше. Впереди показалось небольшое поселение с невысокими стенами, на них без помощи или лестницы я не смогу забраться, а вот ворота охраняет мертвец, и в руках у него тесак, коротковат для моего меча, но выглядит намного лучше и посерьезнее, по движениям можно сказать, что он безумен и что-то ищет. Ха-а-о, заметил меня, не бежит, но быстро перебирает ногами. Я сжал меч покрепче и сделал пару шагов в его сторону, после чего остановился. Нас разделяет 20 метров и не спеша сокращается. Я встал в стойку, ноги на ширине плеч, левая нога чуть вперед, правая назад и приподнята, чтобы стоять на носке, меч в правой руке перед собой, левую руку отвел назад. Мертвец уже близко и начал замахиваться тесаком. Его рот то открывается, то закрывается, кажется, что челюсть вот-вот упадет. Без одежды мне будет легче навредить ему. Он замахнулся и нанес удар вертикально вниз. Я оттолкнулся правой ногой и развернул корпус, а затем нанес удар рукояткой меча ему по голове. Он просто упал на землю и выронил тесак, но не погиб. Я быстро подобрал тесак и приготовился нанести удар ему в шею. А стоит ли убивать его? Что будет, если я убью его? Я ведь здесь не за тем, чтобы снова убить мертвеца, я пришел сюда, чтобы помочь, я должен спасти все бедные души, но как? Наверное, узнаю, если поищу ответы в поселении. Я опустил руку и оставил этого мертвеца. Пройдя через ворота, меня встретила вымощенная дорога и здание. Первый этаж каждого дома был из камня, а второй из дерева, которое прогнило, а на стенах рос мох и непонятная гниющая черная трава. Крыши зданий обвалились, двери выбиты, но на некоторых еще были целы крыши и двери. Идя по улице, я замечал, как в темных переулках прячутся мертвецы. Некоторые просто лежат и смотрят в небо, кто-то сидит, поджав руками ноги, а другие, прикрыв ладонями лица, стоят в углу. От этого вида мне стало грустно, а серые и темные-то надавили на сердце, которое давно перестало биться. Дойдя до центра, я ничего не заметил, здесь только мертвецы, которые почти ничего не делают. Вы только посмотрите. Я услышал женский голос позади меня, я обернулся, чтобы увидеть, кто это был. Еще один мертвец пришел в поисках спасения своей души. На ней были черные тряпки, скрывающие все тело, а на голове капюшон, скрывающий лицо, и лишь губы с подбородком были видны. «Кто вы?» – спросил я хриплым голосом. До этого я еще не встречал мертвеца, который говорил. «Просто заблудшая душа, которая так же, как и ты, ищет спасения от этого проклятия». Она обошла меня и встала за моей спиной. Я повернулся к ней и снова хотел задать вопрос, но она ответила первой. «Ответ на твой вопрос. Я пряталась и не обезумела, как другие, хотя кто знает, что за проклятие, о котором вы упомянули. Меня заинтересовала эта тема, она может дать ответ на то, как спасти души жителей». «О, знаю, конечно знаю, но готов ли ты заплатить цену за решение этой проблемы? Или как и все сойдешь с ума и будешь нападать на других приходящих сюда? Я здесь не для своего спасения, я пришел спасти других». «А, других, считаешь себя избранным мертвецом, горящим угольком надежды для других, или только притворяешься, как и другие?» «Другие, да, были и другие до тебя и до них, все сгинули во тьме и проклятии в этом городе, кто-то стал сильной нежитью, а кто-то чудовищем, хотя от этого их количество не сильно изменилось, то тут, то там сильная нежить и страшные уродливые монстры, где-то под землей и на кладбищах скелеты и призраки, здесь есть и монстры, а да, множество, люди превратились в них, хотя теперь это просто безмозглые агрессивные животные. Как мне победить проклятие? Тебя не пугает, что здесь могут быть чудища и пострашнее мертвецов? Нет, возможно, ты еще один глупец, возомнивший себя избранным, а возможно, ты и есть избранный. Так как мне освободить страдающие души? Убей их и поглоти. Но женщина не дала мне договорить и указала на замок на самой вершине города. Доберись до источника всех проблем, но путь туда будет очень трудным. Там ты и найдешь ответ на все свои проблемы. Как мне туда попасть? По дороге, но путь закрыт, и его охраняют мертвые. Путь закрыт, но его можно открыть. Я открыл рот и хотел задать еще вопрос, но она снова меня перебила. Для того, чтобы открыть путь, тебе понадобятся души сильнейших. Один находится в лесу на востоке, другой на западе в крепости. Поглотив их души, ты станешь сильнее и сможешь пройти через барьер, защищающий второй уровень города. Другого способа стать сильнее нет. Не хочу поглощать души других ради силы, я должен спасти всех без исключений. Есть, поглоти души более слабых, но их потребуется несколько тысяч, только двоих. Решил спасти количество, чем качество, похвально, нет, есть другие, я знаю только про двоих. Спасибо, я, пожалуй, пойду. Я развернулся и собирался направиться к выходу из поселения. Постой, пойдем со мной. Я последовал за женщиной, мы шли недолго и прибыли к церкви, на самой вершине был крест со звездой, острые края которой торчали симметрично в четырех направлениях по диагонали. Мы зашли в церковь и женщина провела меня к пьедесталу. Она показала жестом, чтобы я остановился перед самим пьедесталом, а сама встала за ним. «Избранный, раз ты решил спасти нас, то я дарю тебе снаряжение, ведь с обрубком меча подвигов не совершишь». Она показала пальцем на двери справа от пьедестала, а потом повернулась ко мне. «Я как хранительница душ благословляю тебя в твоем походе и миссии по спасению наших душ». Она сложила руки в замок и замолчала на минуту, читая про себя молитву. «Также я дарю тебе амулет жизни и камень жизни. Эти две вещи помогут тебе преодолеть трудности. Амулет возродит тебя к жизни, что бы с тобой ни случилось. Кристалл жизни излечит все твои раны». Она достала амулет, который выглядел так же, как и символ церкви, и кристалл в форме шестиугольника. Я протянул руки и принял этот щедрый дар. Амулет вернет тебя к жизни, но будь осторожен, каждая твоя смерть меняет тебя, и ты можешь навсегда себя потерять. Сила кристалла не бесконечна и не одноразовая, ты сможешь пополнить его силу в любой церкви святости. Она закончила со своей речью и спустилась ко мне. «Благодарю вас. Не стоит, это моя работа. Возьми любое снаряжение, которое захочешь». «Спасибо». Я направился к двери, открыв ее, я зашел на склад. Там были полки со снаряжением и оружием. На полках были доспехи всех типов, от легких до тяжелых. На стойках с оружием были мечи, топоры, посохи, талисманы и прочее. Я выбрал себе средний комплект доспехов. Они оказались не такими тяжелыми, как выглядели, но вес все еще чувствовался. Латный нагрудник с кольчугой и кожаной подкладкой, чтобы не натирало, хотя не думаю, что мне будет натирать кости, поножи, латные сапоги и перчатки, закрытый шлем с забралом, все это было тяжелым, но подвигавшись немного, я убедился, что могу двигаться вполне нормально и увернуться от удара мертвеца или более быстрого противника. Вторым делом был выбор оружия. Первым делом я взял себе рыцарский каплевидный щит, он защищал меня с бедра до шеи, но был тяжелым. Выбор пал на обычный одноручный прямой меч, гарда была украшена золотом, рукоять перемотана кожей, чтобы меч не скользнул из рук, навершие было в виде того же символа, что и у церкви. Повесив меч в ножны на поясе, а щит за спину, я вышел из комнаты. Женщина меня встретила доброй улыбкой. Надо же, понравился вид или взял просто первое, что попалось? Нет, просто почувствовал, что с этим снаряжением мне будет удобнее. Это хорошо. Ты взял полный комплект снаряжения рыцаря церкви. Все рыцари церкви служили щитом для народа и мечом для врага. Это особенный комплект, он пропитан магией и не каждый может его носить. О, простите. Ничего, раз смог взять, значит заслужил. Тогда я отправлюсь в путь. Да, удачи тебе. Возвращайся, когда будет время. Может, смогу научить тебя паре заклинаний. Обязательно. Я развернулся и медленно направился к выходу. Лязг доспехов разносился по просторному залу церкви. Мне было непривычно и немного тяжеловато идти со всем снаряжением на мне. «Не потеряй себя», — раздался голос хранительницы. Я не обернулся, лишь поднял вверх правую руку, сжатую в кулак. Выйдя из церкви, я первым делом зашел в ближайшую лавку или то, что от нее осталось. Порывшись немного за прилавком, я нашел карту всего города. Осмотрев ее, я понял, что крепость находится дальше, чем лес. Аккуратно свернув карту, положил ее в набедренную сумку, проведя еще пару минут в лавке, взял с собой чернила и перо, понадобится, чтобы отмечать места на карте. Выйдя из города, я снова встретил того мертвеца, он бросился на меня с кулаками, а я лишь достал щит и оттолкнул его, он упал на спину и с трудом пытался встать. Я снова прошел мимо него и направился прямиком на восток. Лес здесь был не густым, но стволы деревьев были намного толще. Взяв в левую руку щит, а в правую меч, я осторожно продвигаюсь вглубь леса. Мертвецы были, но уже лишь единицы, на ветвях все те же вороны, но по пятам за мной следуют волки или собаки, тоже мертвые, и они окружили меня. Я встал в стойку, ноги на ширине плеч, наклонившись чуть вперед, руку с щитом перед собой, а правую чуть назад, чтобы нанести колющий удар, заметил троицу, это волки, шерсть облезла. Кожа также засохла, из ран выползают и падают на землю личинки, из-за того, что они такие худые, кажется, что их пасть стала шире, а клыки больше. Троица сорвалась с места и бросилась на меня, от первого прикрылся щитом, а второго проткнул в голову, третий обошел сзади и вцепился клыками в ногу, хорошо хоть броня полностью закрывает, правильным было решение не брать тот, где броня только на передней части, оттолкнул щитом первого, третьего пнул ногой. Меч застрял в пасти у второго, еле вытащил, остальные показались и начали кружить вокруг меня. Снова прикрылся щитом, рубанул по-другому, тем самым перерезав шею, потом пнул того, что попытался укусить за левую ногу. Сражение шло неплохо, хотя это были лишь дикие и мертвые звери. Я пинал, рубил и бил щитом, но отбился от 15 волков. Я почувствовал, как мне стало немного легче. Я продолжил путь по этому лесу. Деревьев становилось все больше, а земля становилась более мягкой и вязкой. Я прибыл на болотистую местность, наступив в воду, которая должна была быть мне чуть выше лодыжки, моя нога погрузилась по колено. Оказывается, это была не земля, а почерневшая тина, и ее здесь было слишком много. Двигаться было трудновато, шел я шагом, так как бежать приходилось с трудом. Деревьев стало совсем мало, и росли они только на небольших островках, где я останавливался, чтобы немного передохнуть. Спать и есть мне не хотелось, но вот усталость накапливалась. Я прошел около 2 километров, где меня встретил мертвец с оружием. На нем были тряпки и легкий стальной нагрудник на полгруди, защищающий сердце. В руках у него был старый клевец с деревянной рукояткой. Двигался он так же медленно, как и я. Наша погоня была глупа и бессмысленна. Я не мог убежать, он не мог догнать, но зато я мог потренироваться с ним, убивать его не хотелось совсем. Снова встав в стойку, я принялся ждать его. С каждым шагом он приближался, пока не достиг расстояния для удара. Удар был медленным, так что мне с легкостью удавалось защищаться. Подготовка на каждый удар у него занимала 4 или 3 секунды, так что для меня такие противники не представляли угрозы. Сбив с ног врага с помощью щита, я направился дальше. Болотистая местность закончилась, и я был рад твердой земле, но на меня снова напали мертвецы. У них было либо старое оружие, либо вилы или деревянные дубины с копьями. С их скоростью передвижения и атаки я с легкостью смог справиться со всеми 8 противниками. Убивать не стал, лишь покалечил или сбил с ног, хотя не думаю, что они обращают внимание на ранения. Они их даже не волнуют, вон уже собираются с силами и встают. Я быстренько трусцой пробежал дальше. Вот тут уже враги были посерьезнее, у них были мечи и деревянные щиты, на них были кожаные доспехи, наручи, боевая короткая юбка и сапоги. Двигались они чуть живее и даже пытались работать вместе, правда, иногда мешали друг другу. Я быстро привык и также легко блокировал каждый удар. Я старался не убивать всех, кроме диких животных. Пройдя дальше, я вышел на тропу. По ней шел еще один мертвец, но выглядел намного опаснее и движения не были такими заторможенными. В руках у него был двуручный топор, а из брони носил легкие стальные доспехи. Они закрывали лишь грудь только спереди. Боевая юбка с латами по колено, наручи, сапоги и шлем с открытым забралом. У него глаза горели красным цветом, это меня немного пугало. Заметив меня, он сразу же побежал. Не поковылял, а побежал. Удары были быстрыми, но я успевал блокировать. Но каждый удар он наносил силой, и это заставляло меня напрягать все тело, чтобы не упасть от одного удара. Мертвец занес топор над головой и ударил вертикально вниз. Я повернул корпус тела и нанес удар мечом ему по животу. Видимо, ему стало больно, так как он перестал вести себя аккуратно и начал использовать все, что мог. Когда я был слишком близко, то он бил меня рукой или пытался повалить. Таранил меня плечом или пинал по щиту ногой. Это мне не очень понравилось, так как пинком он отводил мой щит в сторону или вверх, а затем наносил удар топором. Первые пару раз ему удалось ударить меня, но он лишь поцарапал мой нагрудник. Кружа вокруг него и защищаясь, я наносил удар каждый раз, когда была возможность. Под конец он уже был покрыт ранами и не мог нормально двигаться. Я не смог его убить и только ударил напоследок щитом. Если противники становятся сильнее, когда я подхожу к своей цели, боюсь представить, насколько сильным будет сам сильнейший. Я старался избегать прямого столкновения с похожими противниками. Оказывается, мне повезло встретить именно того. Другие носят мечи и щиты или вообще по оружию в каждой руке и ходят парами. Прячась за деревьями, я встретил преграду. Некая невидимая сила не давала мне пройти дальше. Я обошел барьер по всему периметру, но не стал подходить ближе к страже. Похоже, единственный проход через барьер находится под двумя растущими крест-накрест деревьями. Только вот стражник больно уж страшный. У него полный комплект латных доспехов с плащом, башенный щит и большой двуручный меч, который он держит одной рукой. Я подобрал небольшой камень и бросил в сторону, чтобы отвлечь его, но тот оказался упрямым и проигнорировал шум за деревом. Видимо, мне придется настрадаться перед сражением с сильнейшим. Глава 49. Солдат, часть 1. Неподвижные серые облака протянулись по всему небу, лицо горит, словно по нему прошлись горелкой, не слышно ни звука, руки и ноги тяжелые и совсем не ощущаются, голова сильно кружится и меня тошнит. Я попытался повернуть голову, но от этого в висках раздалась сильная боль. Меня тащили по земле, земля была мокрой после дождя, вперед бежали солдаты, а на земле лежали раненые. Я чувствовал, как дрожит земля, и от взрывов до меня доходили слабые ударные волны, голоса были неразличимы, а в ушах начало звенеть. Меня дотащили до траншеи, где и оставили лежать. Солдат с красным крестом на каске что-то сказал, а потом убежал вдоль траншеи. Земля сыпалась с краев и попадала мне на лицо. Я еще долго не мог встать, а потом потерял сознание. Очнулся я уже лежа на полевой кровати, в ушах все еще был звон, но уже слабый и голова не кружилась. «Еще один начнулся», — закричал санитар. Солдаты вошли в палатку и помогли мне выбраться, отвели меня в другую палатку, где были и другие солдаты. «Грязную форму снять, чистый комплект получишь у стойки». По знакам отличия это был сержант. Я все еще с трудом двигался, но смог переодеться. Выдали серую майку, рубаху, штаны, шинель, чистые портянки, сапоги и теплые перчатки. На вопрос про остальное снаряжение на меня накричали и выгнали из палатки. Я был голоден и направился в столовую. Там собралось около 50 солдат. На завтрак или уже обед нам подавали вареную картошку, чай и кусок хлеба. Я быстро все доел и отправился на поиски своей дивизии. Вышел я на грунтовую дорогу, на которой стоял солдат. Я пытался пройти мимо, но он меня остановил. «Стой, куда направляешься?» «Ищу казармы 117, того полка, меня из госпиталя выписали». «А, ты из госпиталя, много же вас вытащили, тебе направо, выйдешь на перекресток и сразу налево, на следующем иди прямо, там твои встретят». «Благодарю». Встал по стойке смирно и отдал честь. «Я плохо помню, что произошло в тот день, сколько времени прошло, не знаю. Копал себе окопы вместе с остальными, а потом как рванет в 5 метрах, а меня уже тащит по земле. Что случилось с товарищами, я не знаю, возможно, погибли, возможно, выжили, кто-то, наверное, стал калекой на всю жизнь. Так, здесь направо. Я даже не повоевал вовсе, только закончил школу и меня сразу забрали в армию, научили за пару месяцев, как обращаться с оружием, кто старше по званию и основным понятиям, если честно, то не очень, то и запомнил все. Из снаряжения мне выдали только саперную лопатку и сразу отправили копать траншеи и окопы. О, перекресток, тут вроде бы налево. Стрелять умею только из винтовки, и то не очень хорошо. Из 5 попаданий только 1 пуля попадает в цель, в самый край или чуть ближе к среднему кругу мишени. В рукопашную драться не учили, сказали, что сойдут любые навыки, которым мы научились в школьных драках или на инстинктах. Я так помру быстрее и мучительнее, чем от пули. Нельзя забывать и о том, что среди нас есть колдуны. Это такие особые люди, они всегда становятся офицерами, начиная с младшего лейтенанта. Еще есть ведьмы, их считают элитой и обучают с самого детства. Колдунами могут быть только мужчины. Последний перекресток, моя память, почему я такой? Вроде бы налево, нет, стой, прямо. Ведьмы только женщины, они совсем разные. Колдуны – это наземные единицы армии, они специализируются на физических усилениях тела, поддержке в виде слабых иллюзий, защитных барьеров, которые могут выдержать 3 или 4 выстрела танка, и в разведке. Ведьмы – это основная ударная сила целой армии. Если колдунов целая 1000 на дивизию, то ведьм меньше 100. Ведьмы специализируются на дальних магических атаках. Каждый их выстрел уносит жизни 100 солдат. Наверное, меня и вырубило ударной волной от такого выстрела. Я не знаю, какое вооружение они используют, но знаю точно, что они летают отрядом из 10 человек. Стой, по какому поводу прибыл? Сэр, я рядовой из 117, того полка, сэр. Снова встал по стойке смирно. Ты последний, кто прибыл, поздравляю с первым боевым опытом. Спасибо, сэр. Отдав честь, меня направили в палатку офицеров. Там я доложил о своем прибытии, узнал, что из 100 человек, занимавшейся работой над окопами, выжило всего 6 человек, включая меня. Меня сперва отправили получить снаряжение, а уже потом отправили на отдых в казармы. При выдаче снаряжения подписали, что и в каком количестве было выдано лично в мои руки: 1 винтовка с магазином на 5 патронов, 1 штык-нож, армейский боевой нож, 3 противопехотных гранаты, саперную лопатку, каску, набедренный подсумок под патроны, сумку с бинтами и 60 патронов, нож я посчитал лишним, так как у меня уже была саперная лопатка. Знакомых лиц в казарме я не видел, даже сердитого сержанта, который постоянно кричал на всех. Ранним утром нас всех собрали и отправили на строевой бег, после чего физические тренировки, стрельба по мишеням и завтрак. После завтрака пришлось разгружать ящики с грузовиков, перетаскивать снаряды для артиллерии, толкать заглохший танк. Я помню, как началась война. Это Первая мировая война, все страны участвовали в этой войне, не боялись использовать даже ядовитый газ. Война началась в 2 часа 24 минуты 1904 года в июле 12 числа. Война идет вот уже целых 3 года, я не знаю, кто ее начал, и не хочу знать. Наша страна смогла защитить свои границы на западе и юге, но вот восток и север продолжают давить. К, или объединенные русские королевства пытаются задавить нас своей боевой мощью и числом, но и мы не так просты, у нас лучшие колдуны и ведьмы, лучшие вооружения и техника, другие страны воюют уже между собой, но в дела империи и орк они не влезают, так как боятся, что одна из стран быстро проиграет и они станут следующей целью. Я ненавижу орк, их артиллерия обстреляла город, который защищал мой отец, их войска сожгли деревни, в которых были простые граждане. Я не ненавижу их только за то, что они убили моего отца и мирных жителей. Я ненавижу их за высокомерие. Они считают себя лучше и сильнее всех. Их предложение сдать столицу и стать частью их нации меня раздражает. Я не хочу верить их словам, молиться их Богу и учить их язык. Но кто я такой? Простой солдат. Мои мысли разделяют другие, но от этого мы ничего не сможем изменить. Мы можем лишь выполнять приказы генералов и сражаться. Сейчас мы находимся в сотнях километрах от фронта. Дальше за линией фронта будет город Лихтенберг. Офицеры говорят, что этот город стратегически важен и его необходимо отбить любой ценой. Но до военного марша у нас еще есть неделя. За эту неделю к нам прибудет еще два корпуса солдат. Пополнит амуницию, отремонтирует технику, подготовит план наступления и разведает местность, узнав количество вражеской техники, расположение артиллерии и прочего. По сути, это будет мое первое сражение. Надеюсь, меня не подстрелят снайперы в первую же секунду сражения, а пока я могу спокойно тренироваться в стрельбе и заниматься физкультурой. Почему просто не обстрелять город из артиллерии? Он ведь все равно разрушен. Нельзя, стратегической важности у него нет и восстановлению он не подлежит, но по словам ученого, которого допросил разведчик, там магическое устройство, неизвестно, что оно делает и опасно ли вообще, но врагу это устройство достаться не должно. Нашим ученым оно тоже интересно и, возможно, оно сможет перевернуть ход войны. Вас понял, простите за грубость. В городе около 70 танков, что ваши люди еще узнали? Есть. Количество солдат в городе неизвестно, 8 гаубиц, в траншеях перед городом 12 пулеметных гнезд по периметру и 7 противовоздушных орудий. Понятно, выдайте людям противогазы. Вас понял. Солдат отдал честь и выбежал из палатки. Генерал остался в одиночестве и смотрел на карту. Магическая бомба, что за безумный человек придумал такое? Как он вообще смог сделать накопитель магии, если только... Генерал нахмурился и глубоко задумался. Нам выдали противогазы, видимо, собрались травить врага. Похоже, решили сделать город непригодным для жизни на несколько лет, чем сравнять с землей. Дали указание быть готовым выступать сразу на 6-й день, как зайдет солнце. Чем раньше, тем лучше. Но люди устанут от долгого перехода, надеюсь, нам дадут поспать и поесть перед битвой. Если спросить меня, Феликс, тебе не страшно вот так идти воевать и убивать людей? Я отвечу, что страшно, да я ненавижу орк, но убить человека для меня совсем ненормальная штука. Каждый раз как думаю, что вот начнется стрельба и над головой начнут свистеть пули, а рядом взрываться снаряды, у меня начинают трястись ноги, а кровь стынет в жилах. Мне совсем не хочется идти и умирать там, ведь меня не похоронят, а из семьи осталась только мама с бабушкой и дедушкой, я даже девочку за руку не держал, а ведь у меня еще столько впереди, 18 лет это ведь совсем мало, я еще не пожил достаточно долго, чтобы не бояться сражения и смерти. Иду я в колонне солдат, спереди и сзади мои товарищи, где-то впереди шумят двигатели танков и машин, вон справа идут колдуны, на них железный панцирь, который сможет защитить от нескольких выстрелов из винтовки, а в руках несут большие пулеметы, слева на специально выведенных боевых лошадях с броней сидят кавалеристы, вооружены магическими пиками, копьями, саблями и обычными пистолетами с траншейными ружьями. Во главе кавалерии едут верхом в черных шинелях с золотыми вставками и фуражках офицеры с тяжелыми пистолетами и саблями. Они возглавят штурм города и будут идти на острие атаки для поддержания боевого духа и потому что они заслужили свои звания, они получили их благодаря своим связям и богатым семьям. Позади в самом конце маршируют офицеры в тканевых масках, на поясе у них висят однозарядные пистолеты. На шинелях на спине большими красными буквами надпись «Палач». Эти люди не будут воевать с врагом, они будут стрелять своим в спину, чтобы каждый солдат знал, что его ждет за попытку отступить. Будут стрелять в своих, чтобы те с большим рвением шли вперед. Для нас пути назад нет, мы либо все поляжем в ролях перед городом от рук врага, либо помрем от рук своих на подходе в город. Мы солдаты, и приказы мы должны выполнять быстро и без сомнений, убей или умри. Такой был наш первый приказ, который мы должны выполнить, когда дойдем до Лихтенберга. Над головой свистят пули, рядом разрываются снаряды и гранаты, колдуны в панцирях идут напролом, их защита выдерживает пару выстрелов, но вот один падает, противотанковый снаряд пробил магический барьер, его скорость снизилась, но этого хватило, чтобы оторвать колдуну голову. Танки дымятся и пылают в огне, Кавалеристы несутся в бой, теряя много своих бойцов. Простые солдаты прячутся за укрытиями, в ямах, за трупами товарищей и врагов, за подбитыми танками. Я лежу в грязи, навожу ствол на цель, выравниваю мушку на враге, дыхание ровное, сердце в ушах колотится, нажимаю на курок, чувствую, как отдача бьет в плечо и вижу, как пламя вырывается из дула винтовки, а враг падает лицом в грязь. Перевожу винтовку на другого врага, жму на курок, затем еще три выстрела. Достаю из сумки клип и заряжаю винтовку, в горле пересохло, в ушах слышу, как бьется сердце, руки дрожат и ноги не хотят двигаться, но это очень нужно, если я так не сделаю, то меня могут закидать гранатами или раздавить танк или снаряд. Я не услышал, как ко мне сзади подбежал командир, хотя что там я мог услышать, когда вокруг гремят взрывы и выстрел орудий. Вперед, солдат! Дан приказ идти на штурм. Не сиди на месте. Командир хлопнул меня по плечу и побежал дальше вперед. Удивительно, что его еще не подстрелили, да и он сам чудом уворачивается от пуль. Как он и сказал, сидеть на месте нельзя. В любой момент мне на голову может упасть снаряд. Собрав все силы и сжав волю в кулак, я встаю с трясущимися ногами. Из моего рта вырывается крик. Я не хотел кричать, но он сам вырвался. Слышу, как позади, справа и слева от меня также кричат мои товарищи. С яростным криком мы начинаем бежать на позиции врага, на бегу стреляем, а те, у кого кончились патроны или нет времени на перезарядку, рвутся в бой с ножами, лопатами и штык-ножами. Целых 3 часа мы пытаемся пройти всего 400 метров, но сил уже нет, чувствую, что сердце сейчас выпрыгнет из груди, а легкие вылезут наружу, чтобы подышать. Руки плохо слушаются и мне с трудом удается заряжать винтовку и стрелять во врага, ног не чувствую уже, словно их оторвали, но они все еще целы и на месте. Нам не дают передохнуть, но и враг тоже не может сделать маленький перерыв. Офицеры ведут нас в бой, а палачи сзади подгоняют ударами или добивают тех, кто уже не способен сражаться, и тех, кого можно спасти. Спустя еще 4 часа мы наконец-таки смогли продвинуться ближе к городу, но противник отстреливается из окон и крыш, становится почти невозможно высунуться из укрытия и дойти до зданий. Вперед! Совсем немного осталось. Как зайдем в город, его будет легко взять. Офицер 180, того полка, хороший мужик, отличный солдат. За таким не страшно следовать. В отличие от офицера моей роты, он все еще жив и рвется в бой и своей речью поднимает боевой дух и настроение солдат, которые слышат его. Мы идем под обстрелом, на штурм города. Позади лежат в грязи наши раненые и мертвые товарищи, но мы не останавливаемся. Нельзя, а почему? Нам не говорят, мы лишь исполняем приказ. Солнце уже скрылось за горизонтом и лишь вспышки выстрелов и огонь освещают путь. Не меняющийся шум перестрелок вдруг изменился, я слышал странный гул разрывающегося воздуха. Ведьмы! К нам летят ведьмы! Кто-то крикнул из-за угла разрушенного дома. Ведьмы! Чьи они? Наши или вражеские? Если наши, то мы захватим Лихтенберг за 2 часа. А если вражеские-то от нас останутся лишь лужи крови. На высоте 2 километра ровным строем летел отряд ведьм, на них были защитные шлемы, нагрудники, перчатки и сапоги, на спинах маленькие рюкзаки размером с голову, все их снаряжение было сделано из материала, пропускающего магию, с помощью технологий были созданы сапоги, которые пропускали через себя потоки магии и выпускали из стоп импульс, позволяющий всем ведьмам летать. Отряд из 20 ведьм в защитных шлемах летели среди облаков, звук их полета разрывал воздух. Все ведьмы этого отряда всегда быстро реагировали на любые ситуации и оказывались в нужных местах очень быстро, но в этот раз все было по-другому. Когда началась атака на Лихтенберг, их отряд был на другом конце фронта. После первого сражения им потребовалось несколько часов добираться до базы снабжения и уже потом лететь на помощь атакующим силам. Технологии хоть и были развиты в этом мире, но не настолько, чтобы люди могли пользоваться рациями или передачей данных, повсеместно использовались чаще почтовые голуби и посыльные или колдуны, которые могли использовать магию для связи только между 2 колдунами, но ведьмы отличались от них благодаря своим магическим способностям и снаряжению. В правом ухе одной из ведьм зазвучал голос командира отряда. «Ванда, левый фланг». Голос был четким и строгим. «Принятно». Резко ответила Ванда. Отряд разделился на 3 группы, Ванда повела 6 ведьм за собой, направо улетело 2-е крыло, а в центре осталось командир и еще 5 ведьм. По моей команде. Голос командира раздался в правом ухе у всех ведьм. Ванда и остальные подняли ружья на изготовку.